Подкаст ВК-пресс. Всем привет, это очередной подкаст ВК-пресс. И сегодня очередная классная тема. У нас и потрясающие эксперты. Почему потрясающие? Потому что они нам будут отвечать на вопрос сегодня подробно, честно. И самое главное, из того, что мы сегодня обсудим, каждый, я думаю, сможет для себя что-то важное взять, понять и уяснить. В студии Владимир Приходько, директор информационного агентства ВК-пресс. Вов, здравствуй. Привет. Меня зовут Игорь Баратов, я шеф-редактор службы информации Радио 107. И сейчас с удовольствием представлю наших гостей. А с нами сегодня председатель общественной организации «Союз многодетных семей. Кубанская семья» Светлана Недилько. Добрый день. Здравствуйте. И начальник отдела правового обеспечения в управлении земельных отношений Департамента имущественных отношений Краснодарского края Ольга Булычева. Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, представляйте тему и давайте вопросы. Да, наверное, отвечу сначала на вопрос о том, почему мы выбрали эту тему. Ну, она связана прежде всего с тем, что сейчас идет десятилетие детства, которое объявлено президентом, если я не ошибаюсь, 2,5-3 года назад. Плюс начало учебного года, плюс многодетная семья и родительство – это какой-то ежедневный квест, в котором участвуют многие родители в Краснодарском крае. И вот, на мой взгляд, выделение земельных участков для многодетных семей – как раз вот тема нашего подкаста, кто и как их выделяет, особенно актуально. Потому что мне кажется, что это очередной квест, достаточно сложный, который стоит много нервов участникам этого процесса. Сразу так к нерву ты решил перейти. Давай тогда начнем с чего? Начнем, наверное, с вопроса. Давайте зададим вопрос Ольге для начала, да, и спросим у нее о том, какова вообще ситуация в Краснодарском крае, кто выделяет земли многодетным семьям, почему департамент имущественных отношений имеет к этому самое прямое отношение. Департамент имущественных отношений является органом исполнительной власти Краснодарского края, который курирует, так скажем, вопросы предоставления земельных участков многодетным. Дело в том, что земля у нас предоставляется в силу законодательства из земель, находящихся в государственной собственности, независимо от уровня собственности, будь то федеральная земля или краевая земля, и также из муниципальной собственности. Есть еще одна интересная категория земель, которую не все специалисты сразу могут понять, это называется государственная неразграниченная собственность. Вот распоряжение государственной неразграниченной собственностью обеспечивается органами местного самоуправления. Поэтому в большинстве своем предоставление земельных участков в льготном порядке гражданам категории, которую мы сегодня рассматриваем и о которой будем говорить, обеспечивается органами местного самоуправления, то есть администрациями муниципальных районов, городских округов и городских поселений. Я так понял, что вы агрегируете всю статистику, да, имеете общую картину в целом по краю. И вот можно ли нарисовать какими-то цифрами, статистикой о том, где, как и сколько земельных участков там было выдано, допустим, в прошлом году или планируется выделить в следующем? Или обрисовать план на какую-то ближайшую перспективу? Я сначала хотел десятилетие детства взять, но как оказалось... Сколько ты хочешь участков? Позволь, я наглости наберусь, я немножко переформатирую. Есть ли какая-то цифра вообще, которую нужно знать всем, что, допустим, в Краснодарском крае в год запланировано там выдать 500 участков, из которых выдали столько-то, или выдается там 150, или 100. То есть можно же представлять себе, в принципе, да, какую-то статистику там, сколько выдано. Почему важно было бы узнать какую-то цифру? Буквально еще минутку быстро расскажу. Вот я, готовясь к нашей с вами встрече, я понял, я из многодетной семьи, нас у мамы четверо. Я понял, что когда-то родители... Мы на Кавминводах, значит, жили и живем, семья моя. О каких-то участках в каком-то там 2000 году, когда нас стало четверо, в 2003-м нас стало четверо, речь не шло. Может быть, родители не знали, не уточняли. Это началось ведь с 11-го года. С 11-го началось. Да. Вот смотрите, а к 11-му году моя мама уже была немногодетной, потому что части детей исполнилось 18 лет. Самому младшему ребенку, пока не исполнится 18 лет, право на земельный участок никто не отнимает. Смотрите, я собирался задать вопрос вам, а получается, сейчас узнал, что не отнимают право. Интересно. Да. Значит, такой специалист ей попался, который сказал, что все, поздно, старшему уже 20. Ну вот, правда, это наш регион таким образом предоставляет, и другие. Ну да, в регионах у вас же везде по-своему. Это да, что, получается? Ставропольский край? Каждый может, да. У вас Ставропольский, да, край? Да, выходит так. Ну, я думаю, что там другая совсем история. Да. Вот нужно почитать именно краевой, вернее, региональный. Простите, я вернусь тогда в Краснодарский край. Спасибо вам большое за это уточнение. И все-таки, есть ли какая-то цифра, вот то, что Владимир сейчас пытался точечно узнать, давай узнаем общую, а потом будем доставать какие-то точечные. Или наоборот, что вы нам скажете? Ну вот смотрите, к той дискуссии, которая только что состоялась, могу предложить переехать вашим родителям в Краснодарский край, потому что закон в некотором смысле уникален, который сейчас действует в крае, и уникален он именно по возрастному цензу детей многодетной семьи, которые имеют право на получение земельного участка в льготном порядке. Потому что у нас действительно категория, вот, которая в классическом понимании имеется в виду как многодетная семья, там все дети должны быть несовершеннолетние. Ну, там есть исключения для тех, кто служит в армии, для тех, кто обучается на бюджетной форме обучения в высших учебных заведениях. Но в основном это все несовершеннолетние дети, трое, да? А что касается законодательства в части предоставления земельных участков, то тут субъектам было дано право скреативить кто как мог, потому что из земельного кодекса это право вытекает. Там было написано, что предоставление земельных участков не многодетным семьям, а гражданину, имеющему трех и более детей. И при этом в порядке и на условиях, которые устанавливает субъект самостоятельно. Вот в Краснодарском крае закон сейчас устанавливает, что младшему ребенку должно не быть 18 лет. Поэтому, ну, приглашаем Конечно. Ваших родителей, переезжайте, пока закон не изменили, возможно. Надо еще 5 лет прожить, еще после этого иметь еще право подать. Хорошо, а по количеству участков? По цифру? Да. Ну вот смотрите, по цифрам. Наверное, надо оттолкнуться от того, какое количество вообще у нас многодетных семей зарегистрировано, официально ведется учет органами соцзащиты, да, и количество многодетных семей на территории Краснодарского края, которые зарегистрированы на июль месяц 2019 года, составляет 73 303 семьи. Это очень большое количество, надо понимать. Да? Во-первых, это цифра прирастает с каждым годом. Она прирастает как за счет повышения рождаемости, так и за счет миграционных процессов, которые происходят в стране. Да? Краснодарский край достаточно благоприятный для по условиям проживания, поэтому очень из многих регионов из севера к нам переезжают постоянно и так далее. Поэтому как бы цифра достаточно большая. Но граждане, которые имеют право на получение непосредственно земельного участка, здесь введены определенные цензы какие-то. И в частности, на фоне ценза вот возраста ребенка младшего, да, есть еще ценз оседлости, так называемый, ну, чтобы не было постоянных переездов, там получил участок, там получила семья участок. То есть надо проживать на территории одного муниципального образования, ну, допустим, города Краснодара или там Северского района, на протяжении 5 лет. Постоянное проживание, факт постоянного проживания может быть подтвержден либо регистрацией, либо судебным решением. И тогда вот такая семья, имея в своем составе троих детей, младшему из которых нет еще 18 лет, право претендовать на земельный участок. То есть количество тех, которые сейчас органы местного самоуправления, то есть местные администрации, ведут специальный учет таких граждан, и количество тех, которые стоят на учете в качестве имеющих право на получение земельного участка, здесь немножко другие цифры. Вот на сегодняшний момент в целом по краю эта цифра составляет 22 760 человек. Это очередь? Ну, типа люди, это которые... Это претендующие, но не получившие на сегодняшний То день. 51 тысяча человек никак не проявило своего желания получать этот... Некоторые не проявили желания, некоторые не подходили, вот в частности, по цензу проживания, да, по цензу оседлости, так называемому. Угу. Тут еще я бы хотела добавить, да, у нас идет такой немного перекос, да, и мы слышим, что если соцзащита считает многодетные семьи по возрасту старшего ребенка, то на землю мы считаем многодетные семьи по младшему, и поэтому эти цифры – это два разных банка данных. Можно запутаться. И да, они немножко несопоставимы, да? Немножко. А да, обмен информацией между ведомствами какой-то ведется? Нет, он есть, но дело в том, что здесь же инициатива гражданина. То есть, если я изъявила, да, заявительный характер, порядок, да, поэтому То есть справ... Никто тебя вот не позовет. Надо, надо узнать и прийти. То, о чем я говорю, вот, в принципе, практически ну, во многих. Ну, во многих я понимаю, что несколько кривая система в нашем 21 веке, когда там... Мы все, все регионы Российской Федерации и все организации, занимающиеся проблемами многодетных семей, мы все в ожидании федерального закона. То есть мы второй год ждем этого чуда. Нам обещают, что в этом году, скорее всего, к зиме это все случится. И вот тогда единый федеральный закон по многодетным семьям, он объединит вот этот перекос. Потому что в других регионах, лидерах, которые там Москва, Питер и другие, у них считается статус многодетной семьи по младшему ребенку, как у нас, по предоставлению земли. И вот когда будет единая форма удостоверения у всех многодетных семей в Российской Федерации, как паспорт гражданина Российской Федерации, и тогда, я думаю, что не будет этого перекоса с подсчетом, сколько многодетных всего в регионе, а сколько стоит на землю. Ну и что? Мы ждем этого чуда. И для чего это людям? Ну, допустим, вот поменяются цифры, вот мы сейчас послушали. И что? Появится возможность использовать единую базу данных, да, насколько я понимаю? Ну, это как-то работа, например, вот Ольга, в частности, упростит или усложнит, например, вам и вашим коллегам. Или я вот пытаюсь найти выгоду какую-то для семей или, может быть, для системы, которая работает. У ДИО ничего не изменится. У них как было по младшему ребенку, да, определение права на землю, так и останется. Просто нас, наверное, с министерством как-то будет проще или легче, что ли, с другими регионами, когда у нас в регионе просто справка формата А4, которая называется «Справка о статусе многодетной семьи», и там переписаны все детки. А мы приезжаем в другой регион, и мы можем там посетить музеи или там какие-то еще заведения, да, которые бесплатно многодетным положены. И нужно снять крест и пояс, чтобы доказать, что вот справка Краснодарского края, вот паспорт, это моя справка, я мама. Я понял, о чем вы. Единое удостоверение, оно позволит многодетным родителям беспрепятственно пересекать, да, территорию России. Мы же с паспортом приезжаем в Москву или еще куда-то, и мы пользуемся этим документом официальным. Я надеюсь, что удостоверение тоже облегчит вопросы и льгот каких-то там, и налоговых льгот. Кстати, пользуясь случаем, только Краснодар имеет право и счастье дать многодетным родителям освобождение от налога на землю и имущество. Только Краснодар. В других муниципалитетах Краснодарского края этого нет. Здорово. На самом деле, вот ситуация, мы немножко отвлеклись от ситуации с земельными участками, с их количеством, да, вот земли в Краснодарском... Земли в Краснодарском крае, ты хочешь что сказать? Земли в много? Земли в Краснодарском. У нас вообще страна большая. Немного, я вот удивляюсь, почему в Краснодарский край вот приглашают, да, в Краснодарский край. Я смотрю, смотришь какие-нибудь документальные фильмы, да, и думаешь, какая большая страна, как много места. А так вот посмотреть по населенности, да, нас всех вот тянет в эту сторону. На юга. Как-то, ну, по карте, угу. Да, сюда. Земли много, да. Так сколько в Краснодарском крае свободной земли? Сколько свободной? Да. Не знаю, мы хоть... Ну, по моим данным, 95% находится в частной собственности, 5% это остаток. Я не знаю, насколько мои данные верны, но вот, может быть, Ольга нас поправит. Ну, если как бы в рамках нашего вопроса, да, то надо же понимать, что мы рассматриваем не все земли априори, да, а земли, которые могут быть использованы многодетной семьей, да, для чего? В первую очередь, для улучшения своих жилищных условий. Эта задача была поставлена президентом, она потом... трактовалась, была закреплена в федеральном законе и, соответственно, появилась в законах региональных. Поэтому речь идет о земельных участках, в первую очередь, находящихся в границах населенных пунктов. Называется категория земель населенных пунктов. Там, где можно построить жилой дом и каким-то образом там проживать и вести там хозяйство и так далее. Поэтому вот что касается именно таких земель, то их не такое уж большое количество. И на самом деле, учитывая благоприятные условия проживания в крае, как правильно вы сказали, страна большая, но все хотят поближе к солнцу, к морю и так далее. Поэтому, как бы, к сожалению, земельный ресурс – это такой невосполнимый ресурс, да, то есть оно все равно когда-то закончится. Поэтому имеются определенные сложности для того, чтобы расширять... Так сколько земли? Цифры назовите нам в студии, пожалуйста. Ну, я вам не смогу сейчас. Я просто как бы не готова ответить про статистическими данными на сию минуту. Свободных земель, находящихся в границах населенных пунктов, не обладаю. А может быть, у вас есть ответ на вопрос? Вот вы называли 22 тысячи цифру, да? Ну, да. Я округляю, да, 22 тысячи. А вот на них земель хватит? Это те, которые сейчас стоят на учете. Но я здесь же бы хотела сказать, что У нас же работа проведена в течение 8 лет, правильно, как сказала Светлана, уже с 2011 года действует этот закон, да, и 8 лет подряд мы не бездействовали, мы предоставляли земельные участки данной категории граждан. За эти 8 лет у нас предоставлено было 16 359 земельных участков многодетным гражданам. То есть, если взять такую статистику, она, конечно, очень ориентировочна, потому что все время очередь меняется, кто-то выезжает из региона, кто-то там меняет место жительства внутри региона, но таким образом, к сожалению, утрачивает свое право на получение земельного участка, то есть проживал в городе Краснодаре с семьей в течение, допустим, 5 лет, встал здесь на учет, потом переехал в город Сочи, и, к сожалению, там ты тоже должен 5 лет проживать, чтобы можно было претендовать на земельный участок. Поэтому как бы картина – это такая непостоянная величина, она все время меняется. Плюс к этому появляются новые семьи и так далее. Кто-то становится на учет, кто-то выходит с учета. Но если так вот ориентировочно эту статистику сопоставить между собой, на июль 2019 года, как я сказала, это 22 760 семей, а за предыдущие 8 лет реализации закона были предоставлены земельные участки 16 359 семьям. Поэтому в среднем 42% от тех, кто изъявил свое желание, земельные участки получили. Ну, цифра, конечно, солидная, но, вот, насколько я знаю, проблемы с этими земельными участками многодетных семей существуют. Там, в Новороссийске, допустим, знаю, земли выдали на землях археологической ценности. Там, в Краснодаре бывали такие Какая истории. Какая удача. Казалось бы, да? Бывали такие истории. Еще землю сдают в аренду, и там нужно построить, капитальный туалет, прежде чем оформить ее в собственность. Ну, или я, может быть, не прав? Да, в нашем регионе такой закон, что земля в аренде до того момента, пока не будет построен дом, не сдан в эксплуатацию, не получен техпаспорт и средства о праве собственности. После этого автоматически земельный участок под домовладением становится собственностью этой многодетной семьи, и все. Ну, а вот бывают случаи, когда в чистом поле дают? Или в чистом поле все участки в чистом поле. На сегодняшний день в Краснодаре 6 массивов. И эти все массивы – это граница города Краснодара. И, естественно, это чистое поле. Это же не на красной дают где-то. Слушайте, ну, я, Володь, я вот тут пытаюсь понять. Но я представляю, почему дают, например. Я вот хотел уточнить. Это же все-таки мера по выделению земельных участков. Это же мера не поддержки, допустим, малообеспеченных или малоимущих. И это не мера по... Это мера по стимулированию, скорее, да? То есть люди, допустим, у которых уже есть трое детей, они знают, что они могут получить участок. То есть для них, я предполагаю, что не сама цель родить много детей, чтобы получить этот участок. Потому что, ну, пока, простите, трое детей, там, как минимум, у тебя появится, но тебе же нужно как-то жить с ними. Цель была улучшить жилищные условия, предоставляя земельный участок. Ну, а достигли мы. Чтобы большая семья имела возможность на участке 6-8 соток построить дом. Вот. Так, построить дом. Так, а то, что в чистом поле... Это ну, вам дают это участок, как... который отдают как... в аренду, да? Ну, вы не доволены этим? Вы я не вот можете... что пытаюсь выяснить. Но вы не можете с ним сделать ничего. Почему? А что нужно делать? Ну, нужно, допустим, же построить дом. Взять, ну. Кредит взять. К сожалению, да. Ни маткапитал, ни кредит. Мы ничего не можем взять под строительство дома на данном земельном участке, потому что земельный участок не наш, по сути. Мы заключили договор аренды. Угу. Или с департаментом муниципальной собственности, или с ДИО, потому что сейчас у нас уже есть две таких категории договоров. Поэтому пока мы не построим своими силами что-то, земля не будет наша. Слушайте, ну это как гектар на Дальнем Востоке. Это дают. Только в нашем регионе, конечно, да, такие условия, потому что мы же живем в благодатном крае, где воткнул палку и уже дерево, и земля на вес золота. Поэтому в других регионах она не стоит столько, и поэтому она дается там сразу. Даже у соседей далеко ходить не надо. Республика Адыгея. У них сразу земля дается в собственность, потому что, видимо, они за нее так не волнуются, что ее могут тут же перепродать, и таким образом не улучшить жилищные условия, но а просто потратить деньги на другие цели. Краснодарского края сейчас, допустим, согласятся взять землю в Адыгее в обмен на участок в Краснодарском крае. Тут же нужно понимать тоже, да, что... Многие семьи в Краснодарском крае мечтают построить дом, потому что сама идея, сама задумка, она просто шикарная. Это вот такой закрытый поселок, где люди объединены одним вообще смыслом жизни. Дайте угадаю. Рожать и воспитывать детей. Дайте угадаю. Но уже нужно это произнести вслух. В идеале было бы хорошо семьям и было бы прекрасно, если бы давали не просто участок, а строили поселки сразу, в которых были бы дома, были бы подведены коммуникации. Но это тут сказка. Я вот, знаете, у меня есть человеческая моя позиция, честно. Тут вот, как бы вам так сказать, чтобы никого вообще не обидеть. Ну, с другой стороны, в принципе, то, что участок дают, это тоже круто. Мы родители, например, сами покупали участок. Мы жили в двухкомнатной квартире, они ее продали, чтобы купить этот участок, построить на нем дом. И у меня есть мое человеческое убеждение, вы можете со мной не согласиться, что все-таки, если у людей трое детей, ну, нужно как-то думать и рассчитывать. Не может быть такого, что не должно быть так, чтобы у людей была многодетная семья, и, допустим, у них не было каких-то сбережений или каких-то средств, или, ну, а как тогда, ну, а как? Ну, не может так быть, что у тебя есть трое детей, и, допустим, у тебя плохие жилищные при этом условия. Ну, это же как-то не все сразу появилось. Плохие жилищные условия, трое детей. Тебе же их не выдали при рождении, да, тебя самого. К сожалению, случаи бывают разные. 70% из тех семей, которые стоят у меня на учете, не имеют возможности жить в собственном доме или квартире. Угу. Они все живут с бабушками, дедушками или на съемном жилье вообще. Ну, то есть проблема поэтому в том, проблема что жилья для семьи номер один. Номер один. Да. Также это и про молодые семьи, можно сказать, которые создают семью и рожают одного ребенка и думают о том, все самостоятельные, да, никто не хочет жить с родителями, все хотят сами самостоятельно пройти свой жизненный путь, может быть, там иногда обращаясь за какими-то советами. Поэтому вопрос с жильем – это основной для семьи. Дети иногда рождаются, понятно, да, не потому что есть свое жилье или нет своего жилья. Семья определяет сама, сколько иметь детей и как дать им все необходимое потом, для жизни. А потом говорит государству, а вот ты теперь мне давай. Я просто, простите, я убежден, что у нас... Такое тоже бывает. Я убежден, что у нас в стране просто потрясающие меры поддержки многодетных семей. Ребята знают, коллеги, Вов, может, ты не слышал, я иногда возмущаюсь и говорю, отлично, вот сегодня буквально на лентах новостей на Дальнем Востоке по 2% сказал президент, готовы давать ипотеку многодетным семьям на 5 лет. Мы еще не знаем об этом. Да, вот буквально на экономическом форуме это обсуждается в Восточном. Я думаю, ну вот опять для многодетных семей, опять ничего для молодых. Это что, все поехали на Дальний Восток сейчас? Ну, видимо, да. Да, хотелось бы спросить у Светланы. Вы всех своих многодетных отправите, они поедут на Дальний Восток, или они здесь будут ждать земельного участка коммуникации на него? В Краснодарском крае. Я к чему? Да, резкая смена климата. При всем уважении моем, я убежден, что меры поддержки, они есть. Другое дело, сложно ли их получить, нужно ли их добиваться, да? Вот вы сами знаете, за второго ребенка материнский капитал. Федеральный. Потом за третьего, еще региональный. Есть в крае. Да, и еще 450 сейчас готовы, не буду врать, дают или будут давать. Еще плюс погасить 60 ипотеку. Материнский капитал, погасить ипотеку. Да. И вот тут как бы... Еще есть ежемесячные выплаты до 3 лет. И можно еще получить участок. И вот у меня закрадывается ощущение, что... Блин, ну меры классные, они есть, людей готовы поддерживать. Другое дело, что там достаточно этой суммы, недостаточно, но нужно думать, нужно рассчитывать, нужно понимать. Ты, конечно, прав. Если мы возьмем, допустим, тот же земельный участок, на который нельзя использовать там материнский капитал и взять ипотеку и использовать региональный материнский капитал, то есть мы отказываемся либо от участка. Просто вот вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Из чего исходил законодательство? Когда закрепил изначальное предоставление земельных участков в аренду. То есть как бы субъекту дали право, да, самому определить порядок. Закон у нас, внимание, 3085 под номером, он называется «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3 и более детей, в собственность бесплатно». Но изначально земельные участки действительно предоставляются в аренду. И законодатель исходил из того, чтобы не допустить, ну, грубо говоря, перепродажи земельных участков за какие-то небольшие деньги. Ну, не все семьи, к сожалению, там благонадежные и так далее. И таким образом утрата как возможности на улучшение жилищных условий малолетними, то есть даются-то семье, правильно? Да. Чтобы малолетние тоже имели право потом как бы на жилище улучшенное в хороших комфортных условиях и так далее. А если предоставляется сразу земля в собственность, то это позволяет сразу же ее продать. Ну, кто-то с материнским капиталом-то у нас есть схема, в которой мы, там, выкупая жилье себе на средства материнского капитала, даем там нотариальное обязательство, что при погашении ипотеки мы оформляем... Это немножко разные права. Жилье в собственность всех членов. Это немножко разные правовые категории. Здесь предоставление в собственность... можно использовать? Предоставление в собственность бесплатно, как бы здесь немножко как бы совершенно другое правовое регулирование, поэтому... Ну, я считаю, что конструкция сама неплохая, тем более арендная плата, она мизерная, Светлана знает. Она символическая, знает, да. Она чисто символическая, она там даже до 1000 рублей не доходит в год, да, там 200-300 рублей за этот земельный участок. Единственное, действительно, есть проблема, вот то, что касается, там, допустим, возможности внесения права аренды в качестве там, залога для получения кредита и так далее. Вот в этой части, конечно, проблема есть. Но мне кажется, больше проблема даже не в том, что дают сначала в аренду, и только по окончании строительства земельный участок переходит в собственность бесплатно. Большая проблема в том, что действительно участки многие не обеспечены инженерными коммуникациями, и это в первую очередь тормозит возможность граждан вот к строительству. То, что нет электричества, нет нормальных подъездных путей, и таким образом, даже начав стройку, там, привезя свою подстанцию и так далее, просто ты будешь уезжать, и у тебя за это время все разворуют, там, ну, грубо говоря, ну, вот кстати, так. Кстати, есть какая-то практика цифра? Такая. Вы отслеживаете эффективность. Вот дали участок многодетной семье, да, а потом вы отслеживаете судьбу этого участка. Вот, ну, смогла ли семья начать, хотя бы начать строить дом там, или какое-то капитальное строение? Вот процент эффективности реализации вот этой меры поддержки есть? Занимается у нас департамент строительства, который ведет статистику в части обеспечения и старается, как бы есть специальная программа, кстати, где из краевого бюджета предоставляются все-таки денежки муниципальным бюджетам, и на конкурсной основе они получают эти деньги, которые тратятся как раз на инженерное обеспечение вот этих массивов. Да. То есть каким-то образом, просто надо понимать, что это очень большие расходы, поэтому как бы достаточно с пробуксовками сложновато идет обеспечение, но... То, что касается именно реализации уже гражданами там, возможности строительства, да, к сожалению, процент невысок за счет того, что большая часть вот этих земельных участков, которые были уже предоставлены, они предоставлены действительно в отдалении от центра, от, грубо говоря, цивилизации, от точек подключения, от инженерных коммуникаций, как правило, да. К сожалению, вот эта проблема есть, но, поверьте, она не только для Краснодарского края характерна. То есть помимо того, что она в целом по России, помимо того, чтобы дать земельный участок, да, который, кажется, вот он есть, и оно как бы ничего не стоит дать его. Вот эти работы по обеспечению инженерной инфраструктуры, они очень дорогие. И, к сожалению, бюджет не всегда справляется, но мы стремимся к этому. И мы как бы не бездействуем. Там, где органы местного самоуправления проявляют тоже достаточную инициативу, как бы и выходят на конкурсы, они получают все равно деньги из краевого бюджета, и как-то, пускай медленно, но задача как-то исполняется. Все дело в том, чтобы глава муниципального образования активно вел себя на этом поле. Ну да, однозначно, что на местах, да, очень многое зависит от того, вот у меня, например, есть земельный участок с 2011 года, и только в 2022 году обещают, что там будут дороги и электричество, поэтому я его не использую, но он у меня есть. Ну, а давайте пофантазируем. Вот, или это не фантазия, да? Если заменить, допустим, земельный участок на некую денежную компенсацию, вы бы согласились? Нет. У меня четверо детей, и я думаю, что даже если не я, а старшая дочь или ее братья захотят построить в будущем дом, может быть, для меня, чтобы меня туда переселить в старости, а сами останутся в нашем родовом гнезде. Ну, то есть, это семья, и как они примут решение, что построить и кто там будет жить, я думаю, что все-таки это лучше, чем денежная. Ну, а вопрос же денежной компенсации рассматривается все равно. Это пока только планы, они обсуждаются нашими региональными законодателями и Министерством труда. И так же, как и другие регионы, уже реализуют данную меру, потому что там нет земель вообще, в принципе, да, вот, например, Санкт-Петербург. И они уже давно выдают этот денежный сертификат вместо земельного участка. Но для многих семей это тоже реальная помощь. И поэтому сейчас мы говорим о том, что будет альтернатива. Или ты остановишься в очереди на землю, или ты будешь все-таки получать денежный сертификат. Но это пока только проект. Не понимаю я вот чего. Ну, допустим, вот все-таки, вот у вас участок, он не используется. Простите за вопрос, но вам с детьми есть где жить? Да. Вот, хорошо, это хорошо. Я к чему клоню? Вот вы сказали, на мой взгляд, вполне нормальную, очевидную, классную вещь, что, ну да, может быть, там не скоро все это подведут, может, даже в 2022 не подведут, я не знаю, гарантирует вам кто-то это или нет. Тем не менее, участок есть. Есть он не просит, я так понимаю, что там какая-то минимальная сумма вообще, которая выплачивается. Да-да, мизерная, да. И тут вот... Это же классно, с одной стороны, что у тебя есть участок, у тебя растут дети. Но он в аренде на 20 лет. Когда пройдет 20 лет, мы не знаем, что будет. Ну, если, ну, то есть он в аренде, в смысле, по тому сроку, пока вы там чего-то не построили, правильно? Условно мы надеемся, что что-то там построится до того, как истечет срок 20 лет. Это же хорошо. Когда одно дело, когда другое дело, когда рассматривается вот подобный участок, да, как единственный способ для семьи улучшить жилищные условия, тогда, на мой взгляд, это становится реальной проблемой, потому что нет коммуникаций, нужно построить, нет денег и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этом случае это проблема. А если, слава богу, у многодетной семьи там есть квартира, хотя бы в которой они живут, и они пользуются своим правом на этот участок, честно сказать, я представляю себя, например, там, отцом такой семьи, я бы вообще не возмущался в том контексте, что, ну, говорят, в 2022, ну, будет в 2022, потому что, как объяснить-то? А вот многие отцы, да, как вы говорите, да, пример, отец, квартира, допустим, однокомнатная, а их там уже 5 проживает, и они, конечно же, мечтали бы, имея коммуникации в данном поселке, продать эту свою однушку и построить на участке. Сейчас очень много технологий быстроразводимых домов. Да. И жить большой семьей на земле. Но, правильно заметила Ольга, нет ни дорог, ни света. То есть как продать квартиру и уйти в поле? Костры разводить. Ну вот, а кто виноват, что поэтому, делать? Отличный российский вопрос. Поэтому да? будем Нет, ждать. На самом деле, как, почему, что делать? Если бы это не была льготная категория граждан, то, извините, у нас предоставление очень часто, в том числе и предоставление с торгов, внимание, земельных участков под индивидуальное жилищное строительство не льготным категориям граждан, оно тоже находится далеко не всегда там, где есть и дорога, и там, где электричество и так далее. Там что делают люди? Они объединяются в ТСЖ, скидываются деньгами, и, соответственно, какую-то часть вот этих расходов на благоустройство общей территории берут на себя. Поэтому, ну, здесь, конечно, понятное дело, что, учитывая категорию граждан, опять же, хотелось бы, чтобы все это было за счет государства, но надо понимать, что государство тоже деньги каким-то образом зарабатывает и должно его как-то расходовать тоже с учетом различных вообще каких-то моментов, да, которые есть. Расходные обязательства достаточно велики по разным направлениям. У нас есть еще другие категории граждан, инвалиды есть, которые тоже есть какие-то выплаты. У нас многие льготы монетизированы, что сейчас называется, да? То есть многие льготы предоставляются просто в виде выплат, в том числе и многодетным семьям. Поэтому, ну, к сожалению, не всегда есть возможность. Даже при всем желании, это не значит, что все бездействуют, но не всегда давайте, есть. У нас, наверное, осталось всего 3 минуты, а время дорого для всех нас. Но давайте вот сделаем так, чтобы каждый из наших гостей высказал свое мнение о том, что вот нужно сделать для того, чтобы жить многодетным семьям стало лучше. Ну, объединяться в кооперативы, в союзы и строить поселки, либо ждать какой-то реальной помощи от государства или от кого бы то ни было еще. Вы знаете, за 9 лет, которые я посвятила помощи и поддержке многодетных семей, как многодетная мама и как руководитель организации, я могу сделать на сегодняшний день вывод такой, что когда у семьи нет жилья и нет возможности никак его ни приобрести, ни построить, конечно, должна быть какая-то программа, улучшающая реальную возможность где-то жить, а не строить в чистом поле. И плюс, по опыту, те поселки, которые уже существуют, очень сложно объединить людей в плане «давайте создадим кооператив и будем своими силами и средствами тянуть там коммуникации». Это огромные суммы. Если они не подъемны для государства, то для обычной семьи многодетной, в которой по стандарту работает один отец, а мать занимается воспитанием детей, это невозможно. Поэтому я бы, конечно, всегда рассматривала проблему, если нет жилья и семья в этом нуждается, в первую очередь предоставлять ей жилье, а не давать просто всем подряд многодетным семьям земельные участки. То есть реально, если у тебя нет ни кола, ни двора, вместо земли дешевле для муниципалитета приобрести квартиру с учетом даже какой-то нормы жилплощади на человека. И все. Вот. Можно закончить таким лозунгом. Просто не огребется, мне кажется, если вот будет такая история, все начнут если рожать. Видели, квартиры если бы вы видели всем. Суммы... Это бесплатно получает у нас уже, да, да, жилье. Если бы видели суммы, которые необходимы на коммуникации, вы бы сказали, дайте им квартиру. Потому что это неподъемные просто... Ну, такой альтернативы нет просто, видите, типа вам коммуникация или квартиру, никто же не предлагает вам. Вот, Ольга, альтернативы нет. Нет, на самом деле, то, что касается альтернативы, да, то она уже есть в федеральном законе. Федеральный закон, опять же, говорит о том, что субъекты вправе сами предусмотреть иные альтернативные предоставлению земельного участка меры поддержки многодетной семье, направленные на улучшение жилищных условий. Мы проводили, действительно, правильно сказала Светлана, работают сейчас органы региональной власти в этом направлении, и комитет в законодательном собрании занимается этим. И несколько министерств и департаментов, в том числе, участвуют тоже. Прорабатываем мы этот механизм, эту возможность, с учетом практик других субъектов. Но что происходит в других субъектах? Где-то 25% вот всех субъектов ввели все-таки альтернативную меру. И, как правило, это вместо возможности получить земельный участок, это денежная компенсация. То есть... Деньги некоторые пишут, что это целевые именно на, допустим, оплату первого взноса. И так далее. Да, на улучшение условий. Жилищных условий. Да. Но, как правило, какие-то суммы. Это 250 тысяч рублей, это 300 тысяч рублей и так далее. И вот здесь то, о чем сказала Светлана. Если вы как бы смотрите в будущее, если у вас не такая очень малообеспеченная семья, да, и вы можете себе позволить как бы... Пускай там не сегодня начинать осваивать этот участок и в надежде на то, что подрастут дети и они начнут, то вы можете за собой придержать. Действительно, это недвижимость, вложение в недвижимость, это достаточно как бы стабильное такое, да, это со взглядом на будущее. А многие семьи, может быть, бы согласились бы получить 300 тысяч рублей, но, извините, как мы все знаем, что это приблизительно хватит на год, чтобы арендовать квартиру, да, где-то и все. Поэтому насколько вот это больше государство, к сожалению, по опыту других субъектов, не тянет, как правило, то есть по миллиону, по полтора миллиона или такую сумму, которая бы хватила на приобретение жилья, к сожалению, никто нигде не дает. Но тут же надо понимать, опять же, расходы государства, они тоже складываются из доходов. Поэтому вот картинок такая, к сожалению. Ольга Булычева, Светлана Недилько. И мы сейчас с вами продолжим уже вне подкаста, возможно, говорить. Да, у нас время все. Владимир Приходько, это был подкаст ВК Пресс. Спасибо тебе, что собрал нас всех. До свидания. Пока. Всем спасибо. Пока. До свидания. Спасибо за внимание. Подкаст ВК Пресс.